Приветствую вас, дорогие. Скажите, какой период мы решили сейчас проходить? Что мы решили сейчас проходить вообще? Помните ли вы, что мы сейчас проходим? Пустыню. Пустыню как Божий революционный центр. Пустыню, где евреи отвыкали от власти фараона, пустыню, где евреи освобождались от разных вещей. Вот в Библии написано, что люди, которые проходили пустыню, они были здоровые. Не было ни одного больного человека. Как вы думаете, до пустыни были ли среди евреев, у которых была проблема, например, с излишним весом? Я думаю, были. Мы говорили, пьяницы, наверное, среди них были тоже, как в любом народе. Среди них были люди с проблемами другими, да, со здоровьем. Но когда они проходили пустыню, вот эти ограничения, которые Бог им поставил, вот эти трудные вещи, которые Бог, через которые Бог проводил, вот эта специфическая диета, манна и вода, не очень шикарная, но полезная. Я думаю, через все это Бог работал над их здоровьем. Это путь Божий. И вы знаете, сегодня мы поговорим дальше, потому что в пустыне Бог преподал евреям очень много уроков. Мы очень часто, приходя к Богу, не понимаем, насколько сильно нам надо измениться. Мы не понимаем, насколько много нужно изменить. Нам кажется, Господь, прости мои грехи, исцели мои болезни, дай мне денег, освободи мою семью там, от алкоголя или еще что-нибудь. И хорошо. И хватит. И все. И больше ничего не надо. Я думаю, что самой популярной молитвой в Израиле было «Боже, благослови, чтобы фараон стал хорошим». Я иногда думаю, почему Бог лет 80 ждал с момента, когда евреи начали кричать в Египте, лет 80 не посылал им Моисея. Почему так долго? Смотрите, когда фараон начал давить евреев, принуждать их к работам, начал заставлять их убивать своих детей. Это, кстати, то, что мир пытается делать сегодня с людьми только экономическими методами. Ты не можешь себе позволить ребенка, ты должна делать аборт. Это то же самое. То, что сейчас расцвели аборты, это ужасно. Это фараон, дьявол пытается убить будущее поколение. И очень успешно у него это получается. Он обманул людей. Так вот, в это самое время родился Моисей. Как раз когда фараон повелел убивать детей. Бог дал будущего избавителя в это время. Но прошло 80 лет, я думаю, может быть, даже немножко больше, с момента того, как они начали кричать, прежде чем Бог послал настоящее избавление. Почему? И я никак не мог понять, но потом, размышляя над дальнейшей судьбой Израиля, мне пришли очень интересные мысли. Помните, как только евреям было трудно в пустыне, вот они свободны, вот они вышли, детей не убивают, тебя работать не заставляют на фараона. Кушать есть чего. Ну, трудновато, да, может быть, однообразновато. Как только что-то трудность, они сразу... Давайте вернемся в Египет. Там был лук, там был чеснок, там было мясо, там была рыба. Люди не хотели таких радикальных изменений в жизни. Им бы хватило, если Бог просто фараона там покаял, может быть, немножечко, чтобы он там подвинулся, не так сильно давил. Но Бог знает, что с фараоном такое не будет. Когда человек приходит к Богу, ему кажется, ну вот помоги мне немножечко. И все нормально. Дорогие, нам нужны радикальные изменения. Бог хочет преобразовать наш разум, Бог хочет открыть нам свою мудрость, Бог хочет открыть нам свой путь. Мало получить просто исцеление, освобождение, спасение. Нужно понять Бога, нужно найти Его судьбу, потому что Настолько-настолько многого мы с вами не знаем. Кстати, хочу немножечко с вами насчет абортов поговорить, раз уж зашла такая речь. Бог может простить, если кто делал, и если вы еще не просили Бога прощения, попросите. Просто хочу показать вам. У меня принтер такой довольно хлипкий, плохо печатает. Что-нибудь видно на этой бумажечке? Дядька такой, пожилой, Эрнст Хейкель. Я фотографию этого безбожника привез для одной цели. Проиллюстрировать вам кое-что. Этот человек, когда теория эволюции только начала набирать популярность, она ему очень понравилась, потому что она дает свободу от Бога. Если все эволюционировало, то значит Бога нет, я могу делать, что я хочу. Ему это очень понравилось, но доказательств не было у этой теории. И прошло несколько лет, доказательств не было, и он решил эти доказательства сфабриковать. И эти доказательства, я думаю, вы видели в учебниках по биологии, когда вы учились в школах. Видели такое чудо? Вот на этой картинке, может быть, даже и сейчас, я не знаю, какие именно сейчас картинки в учебниках, может, цветные просто. На этой картинке всех детей учат теории эволюции. И говорят, что вот, все развиваются вначале одинаково, и потом они только становятся разными. Это типа, значит, все произошли от одного животного. Ну вот, придумал этот Хейкель. Вы знаете, что эту картинку он подрисовал? Что это не настоящие рисунки эмбрионов? Через несколько лет, когда докопались его... А то он был профессором микробиологии в каком-то там немецком университете. Через несколько лет докопались его профессора, что он их обманул. И ему там устроили большую академическую взбучку. Но вы знаете, что эти фотографии до сих пор в учебниках неправильные? Эрнст Хейкель вот с этой штукой объехал всю Германию. И люди стали отворачиваться от Бога и верить в эволюцию. Несмотря на то, что потом его обвинили, что он не прав. Продолжали в это верить. Он был очень активным товарищем. Германия отвергла Бога. И они начали думать, если люди эволюционируют, то какая раса эволюционировала больше всех? Наверное, немцы. Если эволюция — это борьба за выживание, наверное, надо все остальные расы истреблять. Знакомые мотивы? Вот откуда вырос Гитлер. И, кстати, отсюда же вырос и Сталин. Он учился в христианской школе, чтобы стать священником. Потом поверил в эволюцию. Люди, которые отвергли Бога, они потеряли Царство Божие. Бог уже для них не царь. Если Бог не царь, я могу делать все, что хочу. И они делают все, что хотят. И потом, вы знаете, к чему это привело? Сколько миллионов жизней вот из-за этой картинки было убито, уничтожено, измучено, искорежено. И они пошли в ад многие. Сколько людей сейчас идут в ад? А это ложь. Это не так. И даже если они похожи, это не значит, что здесь одни и те же органы. Например, сейчас очень часто говорят, вот, например, человек и рыба. Вот это у рыбы жабры, и это типа жабры. Знаете, вот это не жабры. Это здесь развиваются гланды, здесь развиваются другие органы дыхания. Это не жабры. Это не рыба. Мы просто маленькая. Мы просто гордимся, что мы можем это посмотреть, но там очень сложная архитектура. У человеческого зародыша нету жабр, это не рыба. Это человек с момента зачатия, когда Бог, он говорил об Анне Крестителе, об Иисусе Христе, когда они еще были в чреве. Они говорят, се дева зачнет младенца. Он младенец уже, когда он внутри. Аборт — это убийство. Бог прощает грехи. Одни из самых лучших авторов Библии, например, Давид, были убийцами. Так что Бог прощает и может действовать в вашей жизни, и не надо мучиться, но больше так не делайте, если вы делали. Царство Божие. Царство Божие. Интересно, почему он называется царством? Как вы думаете? Потому что там есть царь. Да? Царь – это фигура власти. Вы знаете, еще один момент, когда люди отвергли Бога и пошел развиваться коммунизм. Один из принципов коммунизма – это уничтожить уважение к власти в людях. Когда люди не уважают свою собственную власть, когда люди не почитают тех, кто стоит над ним, страна начинает разваливаться. Потому что вместо уважения, неуважение идет и неподчинение, идет и беззаконие, и уже люди во власти себя начинают не так уважать, разрушается страна. Самая крепкая экономика, самая крепкая страна в Америке было долгое время, сейчас потихонечку, к сожалению, рушится, потому что очень много там безбожия поднимается. Вы знаете, там очень серьезное уважение ко власти. Ты полицейского не будешь называть там, как это у нас, мусора поехали. Извините за такое слово. Там полицейский — это фигура власти. Там главный судья в штате — это чуть ли не наместник Бога на земле. Там огромное уважение идет к людям. И благодаря этому, хотя власть, конечно, ошибается, это благословенная страна. Один из коммунистических принципов, как разрушить некоммунистическую страну, чтобы ввести коммунизм, это разрушить уважение к власти. И все мы вышли из рабства греха. И мы сталкивались, конечно, с греховной властью. Евреи, они были под фараоном. Фараон был плохим царем. Надсмотрщики его были плохими. Все понятно. Но вот это самое мышление евреи сохранили, когда они вышли из Египта. И они не понимали царство Божье. Мы с вами будем продолжать изучать уроки пустыни. И сегодня мы поговорим о почтении к власти. И я сначала хочу прочитать вам из Нового Завета. Это знаменитое место Писания. Просто обратим немножечко внимание на один моментик. Это Евангелие от Матфея, 11 глава с 28 стиха. Евангелие от Матфея, 11 глава с 28 стиха. Иисус говорит, царь говорит, в Царстве Божьем царь Иисус. Что Он говорит нам? Евангелие от Матфея, 11, 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Какой елей на душу! «Идите все ко мне, я вас всех успокою, как любящий папа, как любящая мама. Идите ко мне, дети». И потом он говорит вещи, которые далеко не все люди понимают и вообще замечают, когда люди приходят к нему. Он говорит: «Возьмите иго мое на себя». Иго. У меня с детства осталось вот из учебников истории татаро-монгольское иго. Вот что-то это слово мне не нравится. Иго, это что-то вот такое, вот такая штуковина, вот надевают на вола, и он должен пахать. И вот царь Иисус, он говорит: «Придите ко мне, я успокою». Да, все хотят, люди приходят в церковь, ставят свечки, получают это успокоение, но до следующего стиха они не добираются, они обычно делают так. Это примерно так: прийти к торту, слезать крем с вишенкой и уйти. Да, сладко, но ты не наешься этим. Торт надо есть целиком. И в торте есть хлеб, а не только крем, вишенка. Есть хлеб. И этот хлеб — это «возьмите иго мое на себя». Итак, у нашего царя есть для нас иго, которое нам надо взять. И это его иго, то есть он под ним пахал, когда был на земле. Он показал нам путь, он не говорит нам делать того, что он не делал. Это его иго. Многие учителя говорят, что это как бы вы вместе вдвоем становитесь под одно иго, чтобы пахать парно. Как будто два вала пашут вместе. Я думаю, так и есть, потому что мы с Иисусом только можем что-то сделать. Без него мы ничего не можем сделать. Смотрите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Если ты хочешь быть царем, бери его иго и учись у него. Смотри, как он делает, и старайся подражать. И понятное дело, что сразу не получится, это нормально. Но это процесс, к которому нужно идти. За ним нужно следовать. И это нагрузка какая-то. Читаем дальше. «Ибо я кроток и смирен сердцем». То есть он не будет там дергать, выламывать тебе руки, что-то еще такое делать. Он укрощенный, он смиренный, он тебя понимает лучше всех нас. Я могу тебя не понять, там, твои друзья могут тебя не понять, мама, папа могут тебя не понять. Иисус тебя понимает. Он укрощен, он не буйный, и он смирен. С ним есть смысл это делать. «И найдете покой душам вашим». Настоящий покой находится тогда, когда ты учишься с Иисусом, когда ты пашешь с Иисусом, когда ты идешь с Ним. Тогда находится покой. Мало просто прийти разочек и какую-нибудь галочку поставить. Я думаю, вот для многих людей вот эта вот свечка — это вот как галочка. Вот отметились, вот были. Были в церкви. Галочка такая, тиу, светящаяся. И все, и до свидания, Бог. До свидания, ты нам не нужен, нам неинтересно. Они, конечно, так не скажут. Но так получается. Иисус говорит, надо идти дальше, надо поработать со мной, да надо научиться у меня. Надо кое-что немножко поносить на себе. И 30 стих он говорит, «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вы знаете, говоря о свободе в Боге, говоря о вообще о свободе, частенько люди думают, что свобода — это когда ничего не надо делать, никому не надо подчиняться. Никого не надо почитать. Свобода — это я сам по себе гуляю. Не работает так. Не получается так. Это не свобода, это анархия. Если я делаю, что хочу, и ты делаешь, что хочешь, то мы можем столкнуться с тобой. Ну, как это самое, один человек говорил, у него спросил проповедник, ты атеист? Он говорит, я атеист, да. Нет Бога. Он говорит, ну хорошо, как ты определяешь, что есть справедливо? Он говорит, очень легко. Вот что я считаю справедливым, то для меня и справедливо. Он говорит, хорошо, потому что я тебя сейчас застрелю. Он говорит, как ты меня застрелишь? Я тебя сейчас застрелю, потому что я определяю, что для меня справедливо. И я определяю, что для меня справедливо застрелить тебя. И вот эти люди, которые... допустим, в Германии были, они сказали, да мы считаем, что справедливо, допустим, евреи — это не люди. Все, так справедливо, их будем стрелять. Там справедливо напасть на Советский Союз. Ну, мы считаем, что так справедливо, мы так будем делать. И вы понимаете, к чему это привело. Почему? Они отвергли Царя Небесного. Иисус говорит, придите ко мне. Я вас сразу успокою, потом встаньте со мной рядом, будем работать вместе. Я вас научу, и тогда у вас будет настоящий покой, который невозможно отнять, который невозможно украсть. Кстати, это слово «покой» по-еврейски — это шаббат. В Ветхом Завете покой — это было, ты один день не работаешь, отдыхаешь, ну, выходной. Довольно такой, ну, обязательная такая обязаловка была. В Новом Завете покой — это вот в Иисусе, вот наш шаббат, Иисус наш шаббат. Иисус наш покой. Итак, Царство Божие. Интересно, что в одном месте в Ветхом Завете Бог допустил, чтобы евреи были завоеваны Навуходоносором. И первый раз, когда они были завоеваны, там была не очень жестокая битва. Ну, понятное дело, была. Увели в плен элиту и поставили своего наместника, причем из местных людей. Люди не хотели подчиняться, люди не хотели слушаться. Там один такой был суперпророк Анания, он пришел, говорил там, вот так, говорит Господь, там, избадешь сириян, там, разрушишь там... Нет, извините, избадешь сириян, не то было, перепутал. Разрушишь там ярмо деревянное. Пророку Иеремии было сказано, это, может, не открывать, в книге Иеремия 28:13 написано. «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное». Когда человек отказывается подчиняться власти, поставленной Богом, обычно приходит другая власть, только намного хуже. Вместо ярма деревянного приходит ярмо железное. Когда люди отвергли Христа, то у них было много бед, проблем и ужасов. Ярмо, иго. Отвергаешь ярмо деревянное, приходит ярмо железное. Итак, уроки пустыни. Давайте мы откроем числа, 12 главу. Числа, 12 глава. И почитаем, что там записано. Числа 12, глава с 1 стиха. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя ефиоплянку». Для справки, Мариам – это старшая сестра Моисея, и Аарон – это старший брат Моисея. Если вы помните самое начало, когда Моисей был рожден, то это Мариам побежала за корзинкой и смотрела, чтобы дочь фараонова взяла. И это Мариам привела к дочери фараоновой мать Моисея, чтобы она вскармливала его. Мариам — это старшая сестра. И Аарон — это старший брат. Но Бог поставил Моисея быть лидером этой нации. И как бы юридически они были в подчинении, несмотря на то, что они были старше. И вот они решили упрекать Моисея за жену ефиоплянку. То есть она была чернокожая у него, жена его. Негритовка была. Не знаю, он себе шоколадную девочку захотел. Мужчина, да, странный выбор. Короче, я тут поискал, порассуждал, подумал, у меня есть теория, почему они его упрекали, Моисея. В Ветхом Завете вот немножко раньше там расписываются правила для священников. И священникам было запрещено жениться на неевреях. Всем остальным коленам, ну и левитам, но не священникам, которые, можно было на ефиоплянах жениться. Священникам было нельзя. Но формально Моисей не был священником. Так что вот эти вот наезды, они были вот на религиозной почве. Вот ты неправильно служишь, Моисей, что ты себе позволяешь? Вот ты должен был женат на еврейке, у тебя тут какая-то чернокожая. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Знаете, Бог слышит, что мы говорим. Бог слышит, что мы упрекаем. Бог слышит наши слова. Нам так частенько не кажется. Нам кажется, мы тут на кухне втроем болтаем. Но Господь слышит. И Ему может это не понравиться. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Кратчайший — это значит, он был очень-очень укрощенный. Он не был буйным человеком. Я думаю, это та причина, почему Бог его избрал. Потому что Богу нужен был послушный человек. Он не был абсолютно идеальным, этот Моисей. Но он был очень послушный, и Богу было то, что надо. И сказал Господь внезапно Моисею, и Аарону, и Мариаме. Кстати, сидим на кухне, общаемся, и вдруг Бог говорит внезапно: «Выйдите вы трое к скинии собрания». Все быстро в мое присутствие. На ковер к начальству. И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скинии и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. Так, ребята, теперь вы сюда, поближе. Давайте, давайте. И сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». То есть это нормально. Видение, сны у пророков — один из каналов. Вот. Библия говорит: «Ревнуйте о пророчествах». Вот. Это один из каналов для тех, кто ревнует о пророчествах. Да? «Но не так с рабом Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Вот это слово «упрекать» можно перевести как «говорить против». «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом». Интересно, что Аарон не покрылся. Я думаю, что Бог знает, кто более виноват и кто был инициатором. Я думаю, что Мариам, она была та, которая уболтала Аарона. Не знаю, может, шкреба взяла, что не такую женщину взял себе в жены. Что он тут себе позволяет, младший брат? Ревность. А Аарон, наверное, там просто постоял рядом. Ну, он не сообразил, что надо остановить Мариам. Проказы, как снегом, это ужас. А Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. «И сказал Аарон Моисею: Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря: Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она была стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Эта ситуация остановила на неделю весь народ. Мы надумаем, почему церковь не движется? Почему мы не идем вперед? Один из вариантов описан здесь. Может быть, мы слишком много позволяем себе болтать на кухне? Может быть, мы болтаем неправильные вещи? Может, мы опускаем тех, кого бы надо было уважать? Почему страна не движется? Может, потому что постоянно ругают правительство? Это другой вопрос. Но у Бога принципы такие. Правильная власть или не очень правильная власть. Библия говорит: молитесь, благословляйте, уважайте и много не болтайте. Понимаете, какое дело? Это принцип Царства Божьего. Мы частенько не привыкли так. У нас с детства было вдолблено в голову, что власти — это плохо, что они там все коррумпированные, что они там все повязанные. Но это не так, они не все коррумпированные и не все повязанные. И даже многие из тех, которые коррумпированы, я вам скажу честно, они все равно делают благо Латвии. Как ни странно. Серьезно. Кстати, в чем заключался первый грех? Нет, это был второй грех. Ну, может, уже не второй, там, не первый, короче. Первый — это когда Ева с Адамом не послушались своего начальника. Не послушались. Они развесили уши, как его грязью поливают. Змей же поливал Бога грязью. А Бог, он хитренький, он знает. Он вам врет, понимаете? Вот он сказал, что не умрете. Нет, он вам соврал. Соврал Бог. Вы умрете, не умрете, да, и вам можно это есть. А знаете почему? Знаете, почему он не хочет, чтобы вы ели эти плоды? А он не хочет, потому что вы станете как боги, он конкуренции боится. Чувствуете? Адам с Евой развесили уши. Они послушали вот эти вот вещи. И что получилось? Это привело к бунту против Бога. И бунт всегда приводит к проблемам. А бунт против Бога особенно приводит к проблемам. И все проблемы, которые у нас есть сейчас, это все благодаря Адаму и Еве, которые наслушались всяких негативных вещей о своем начальнике и решили не послушаться. Когда Бог вывел евреев из Египта в пустыню, Он начал утверждать и созидать свое царство в Израиле. И один из моментов царства в Израиле — это то, что Бог ставит в свои власти. На небе будут власти. На небе будет какая-то иерархия. Когда Иисус придет здесь царствовать на земле, написано: «Се царь будет царствовать по правде, и князья его будут править по закону». У Иисуса будут какие-то князья. Они воскресли и царствовали со Христом 1000 лет. Кто воскрес? Верующие воскресли. Некоторые верующие будут у Иисуса князьями, когда Иисус сюда придет. Это будет власть. Власти придуманы Богом. Нам нужно иметь правильное отношение к властям. Понятное дело, что не все власти идеальны. Понятное дело, что есть злые власти, есть негодные власти. Но нам нужно иметь правильное отношение даже к таким властям. Мудрое отношение. Нам надо научиться. Вот смотрите. Просто маленький разговор на кухне. Я не знаю, где они там были, неважно. Просто поболтали. Просто потрепали нервы Моисею. Я думаю, не очень сильно. Хотя кто их знает, сколько они там говорили. Мариам заболела проказой на неделю. Вы знаете, для Нового Завета проказа — это символ греха. Я тоже пришел в церковь бунтарем. Я тоже, когда видел, что что-то неправильно делает такой служитель или такой служитель, я бунтовал. И где-то этот бунт, он продиктован хорошими вроде мотивами. Мы хотим, чтобы было как правильно. И все понятно. И это даже в каком-то смысле дар может наш говорить. Но он проходит через нашу греховную плоть и выражается в том, что мы не начинаем не уважать людей Божьих. И я не уважал. И я не мог освободиться от некоторых грехов. Они висели на мне как проказы. Я не понимал, почему я люблю Бога, я служу Ему, я хочу за Ним следовать. Почему я не могу отмыться от этого? Потому что есть проказа, которая как наказание. Есть чувство вины, бывает у человека в церкви. Он просто бунтует, он просто не подчиняется Божьим властям, он просто не подчиняется принципам Божьим. а потом думает, почему я хожу с таким неприятным чувством вины, почему я постоянно мучаюсь, почему моя духовная жизнь в завале. Вот поэтому не воспринимай власти, особенно в церкви, как, ну, как какие-то негативные вещи. Если у властей что-то не так, Бог с ними разберется. Там Моисей не послушался Бога в маленькой вещи. Бог сказал, все, ты не войдешь в землю обетованную. Помните? Бог со властями вовремя разберется. Правильно имей отношение. Правильно имей понимание. Нельзя говорить, что попало. Сплетни — это одна из вещей, которые разрушают взаимоотношения в церкви. Я помню, у нас один знакомый был в церкви, ну, не в этой, в другой. И как-то просто общались, ну, хороший человек, просто общались, просто говорили и там сказали про кого-то, что там дырка в стене. Короче, через небольшой период времени мы уже услышали, что у нас дырка в стене. Об этом уже столько народу слышало. Всем все рассказали. Сплетни — это неприятная вещь. И, как мы видим, она вредная вещь. И Моисей, конечно, молился. И Бог исцелил. Но Бог сказал 7 дней. Почему не приходит сразу ответ? Почему не приходит сразу исцеление? Вот один из моментов, почему. Если ты отвергаешь власть. Скажите мне такой вопрос. Если бы народ Саласпилса уважал духовную власть в церквах, сколько было бы неверующих? Сколько было бы рабов пьянства? Ноль. Почему люди сейчас живут в рабстве греха? Потому что они не почитают власти Божьей. Они не почитают, что церковь — это что-то. Они не почитают, что Библия — это что-то. Почему люди не приняли Мессию? Он им не нравился. Он был не такой, как они хотели. Давайте мы дальше почитаем. Римлянам 13 глава. С 1 стиха почитаем. Послание к Римлянам, 13 глава, с 1 стиха. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Знаете, это довольно трудно перевариваемое предложение, честно вам скажу. Бог говорит, что власти все придуманы им. Даже неправильные власти, даже неправильные. Даже жестокие власти. Даже жестокие. Зачем? Это хороший вопрос. Например, почему Гитлер был такой жестокий? Отвергнув власть Божью, они приняли власть дьявола. Да? Сняв с себя ярмо деревянное, они приняли ярмо железное. Это было как наказание для людей. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Как неприятно слышать это в церкви. А я думал, здесь всех только любят, а никто ничего не заставит делать. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для того До сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Бог поставил на этой земле несовершенные и грешные власти, чтобы мы научились смиряться. Потому что на небе тоже будут власти. Они не будут грешными, они будут совершенными. Но если в нашем сердце будет жить бунт, то там нам тоже не всегда получится смиряться. Вы знаете что? Мы имеем такую иллюзию, что правы только те власти, которые делают все, как хочу я. Мы имеем такую иллюзию, что если власть будет абсолютно правой, то она все будет делать так, как нравится мне. Но честно, как мы судим о властях? Он сделал так, как мне не нравится. Значит, он не прав. А может быть, не прав так, как мне не нравится? Был ли Иисус абсолютно безгрешным полностью? Говорил ли он всегда Слово Божие полностью? Всем ли он нравился? А? Он не нравился. Царь Небесный людям. Они были такие же, как мы с вами. Не нравился. Почему? Потому что он претендовал на кое-что. Он претендовал на смирение. Он претендовал на доверие. Он претендовал на то, что у нас какие-то грехи, из которых покаяться надо. Поймите, мы привыкли судить власти по какой-то своей шкале ценностей. У нас есть своя шкала ценностей, своя шкала приоритетов, своя там какие-то другие вещи. Но разве наша шкала ценностей, она абсолютно правильная? Не всегда. Бог действует на этой земле через несовершенных и грешных правителей. И они делают много чего неправильного, неправильного даже перед Богом. Но по какой-то причине Бог их ставит, потому что у Бога есть свой план. Вы знаете как? Если мы посмотрим даже на любую мирскую компанию, вот любая мирская компания состоит из грешных людей, так же, как и Царство Божие на земле, которые мы тоже ж несовершенные люди-то. И можно сказать, что вот в любой мирской компании нет ни одного безгрешного человека, правда? Нету. Вот какие там самые богатые компании? Microsoft. У них есть хоть один безгрешный человек? Нет. Там Samsung. Нет. Но эти компании работают, и эти компании приносят прибыль, работая со всеми несовершенными сотрудниками, со всеми несовершенными начальниками. То же самое в Царстве Небесном, которое здесь на земле, я имею в виду часть. Бог выбирает несовершенных людей, Он делает свою духовную, так сказать, компанию, и Он добивается своей прибыли, которая есть спасенные души. Но люди, которые стоят даже во власти в церкви, они где-то будут несовершенными. А где-то, может, они и будут правы, но наша скала ценностей будет несовершенна. Поэтому Бог говорит, лучше уважайте всех. Вообще написано, почитайте один другому высшим себя. Всех почитайте, всех уважайте. Ко всем относитесь с уважением. Он не прав, может быть, не прав. Все равно надо уважать, все равно надо почитать. И давайте мы посмотрим насчет несовершенства власти. Очень классное место Писания есть. Иисус Навин, 9 глава. Что делать, если власть ошибается? Есть, конечно, разные ошибки. Когда Навуходоносор сказал «поклонитесь этому идолу», Сидрах, Месах и Авдинако сказали, Мы даже тебе отвечать, царь, не будем. Мы не будем поклоняться твоему идолу, мы будем поклоняться своему Богу. Понятное дело, что есть случаи, когда люди не подчиняются власти, когда власть творит зло. Это нормально. Но они не пошли, потом они рассказывали. А Навуходоносор, да он вообще идолопоклонник, это отстой, а не царь. Почтение осталось, подчинения нет. Почтение — это не обязательно подчинение. Ты не обязан слушаться вот каждого пунктика и подпунктика. Почтение — это уважительное отношение к человеку, поставленному над тобой. Это внимательное отношение. Это укрощенное отношение, как у Моисея с Богом. Он был укрощен, Бог мог с ним работать. Давайте почитаем Иисуса Навина, 9 главу. «Услышав сие», там, сейчас, давайте с 3 стиха почитаем. Иисус Навин, 9 глава с 3 стиха. Это они вот только-только вышли из пустыни. Это нам еще предстоит. Иисус Навин, 9 глава, 3 стих. «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость, пошли запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: из весьма далекой земли пришли мы, и так заключите с нами союз. А Бог сказал: не заключайте союз с местными народами. Бог сказал: не заключайте союз с хананеями. Эти люди, они поняли, что этот Бог все разнесет. Нам надо как-то спасаться. И они начали, они соврали, они изобразили, большое театральное представление устроили. С реквизитом. Плесневелый хлеб, мешки там, старые, обувь, все драное. Пришли, заключите с нами союз. Израильтяне же сказали евреям: может быть, вы живете близ нас? Как нам заключать с вами союз? Они сказали Иисусу: мы рабы твои. Иисус же сказал им: кто вы и откуда пришли? Они сказали ему: из весьма далекой страны, земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу его и все, что он сделал, он в Египте. Вы представляете, хананеи уже давно слышали, что Бог в Египте сделал. Это евреи 40 лет по пустыне вынуждены ходили быть. А те все эти 40 лет тряслись. И наконец-то этот Бог вводит сюда свой народ. Кошмар, надо спасаться. Я думаю, что Бог вот разрешил этому делу произойти, потому что он просто видел эти сердца людей, что они уже каются. Хоть сказал, что вот этих уничтожим. Ну ладно, эти каются. Я не скажу Иисусу пока ничего. Не знаю. Это моя теория. Давайте почитаем дальше. «И все, что он сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есивонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши, все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пришли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала. Как врут, а? От время дальней дороги. Израильтяне взяли и хлеба, а Господа не вопросили». Вот неправильно поступили ребята во власти, во власти. «И заключил Иисус с ними мир», это был Иисус Навин, «и поставил с ними условия в том, что он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через 3 дня, как заключили с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них». Делает ли власть ошибки? Делает. Здесь Иисус Навин сделал ошибку против великого повеления Божьего. Большую ошибку. Пред Богом. И Бога даже не спросил. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф-Иарим. Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись им Господом, Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало начальников. Мужики, это была наша земля. Что вы сделали? Все начальники сказали всему обществу: мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им. И сказали им начальники: пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. То есть, ну, дань. Так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас? За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего. Лучше рубить для вас для дома Божьего, чем умереть». Так что эти ребята были умные. Они в ответ Иисусу сказали: «Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу своему, дать вам всю землю сию и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». И поступил с ними так: избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня. Даже до сегодня на месте, которое бы избрал Господь. Итак, ребята спаслись. Моисей ошибся. Иисус Навин ошибся. Спасибо. Хорошо, следите, молодцы. Я специально вас проверял. Читаем дальше. Дальше начинается интереснее. Когда Адонисек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что также поступил с Гаем и царем его, как поступили с Иерихоном и царем его. Это 10 глава, я дальше читаю. Следующая глава. Они подряд идут. 10 глава. «И что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его люди храбрые». Он понял, что они еще и с этими объединились. «Посему Адонисек, царь Иерусалимский, послал к Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармувскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать им». Это сколько их там? 6-7, да? Ну, царями тогда частенько назывались, вот как у нас сейчас мэр города. 9. Огромную армию собирает. «Придите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что они заключили мир с Иисусом и сынами Израилевыми». Итак, 9 местных царей. 8. 8 местных, короче, много. Как там? 1-2. Много. 8 местных царей решили напасть на гаванитян за то, что они заключили союз с евреями. То есть это, в принципе, война к евреям не относится. Ну, как бы. Да? Вот они там все свои разборки устраивают. Они собрались и пошли 5 царей амарейских. А, 5 только пошли. Царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский. Они и все ополчение их и расположилось станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал, сказать: «Не отними руки твоей от рабов твоих. Приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари амарейские, живущие на горах». Представляете, вот эти вот наглецы, мало того, что они союз заключили, так они теперь им еще и пользуются. Мало того, что по глупости договор заключили. Вот не досмотрел Иисус Навин. Они теперь говорят: а теперь помогайте нам. И это не твоя война. Помогайте нам теперь, ребята. Иисус пошел, потому что клятва. Из Голгала сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: «За то, что ты, Иисус, не послушался меня и заключил с ними союз, я тебя сейчас поражу». А? И сказал Господь Иисусу: «Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит перед лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Голгала. Быстрый марш-бросок. Господь привел их в смятение при виде израильтян. Они-то их не ожидали, они же на Гаваон собирались напасть. И они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона и поражали их до Азека и до Македа. Там далекие города уже пошли. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали, это враги, и больше было тех, которые умирали от камней града, нежели тех, которые умертвили сына Израилева мечом. Бог тоже сейчас за гаванитян уже сражается. Интересно, да? Это была ошибка Иисуса Навина. А власть ошибается, а Бог сражается за Иисуса Навина. И дальше смотрите, что произошло еще. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Иолонскую!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Самое большое чудо, одно из самых больших чудес, произошло из-за того, что Иисус Навин ошибся. Не переживайте за ошибки властей, особенно Божьих. Не думайте об этом. У нас у каждого есть своя работа в Царстве Небесном. Поэтому Иисус говорил: что ты смотришь на сучок у соседа, в глазе брата твоего? Вот что ты туда смотришь? Вот что ты туда глазеешь? Почему он тебя так интересует? А у тебя что, твоей работы нет? Что, бревна в своем глазе не чувствуешь? У нас у всех есть работа. Нам со своими глазьями разбираться надо. Да намного времени хватит нам разбираться со своими глазьями. А мы, нам всегда хочется посмотреть, а вот он не так сделал. А вот этого пастора туфли не начищены. А может быть, лучше проповедь послушать? Вот это наша природа. Вот. Еще такая старая природа. Нам вот, потому что когда мы тыркнем кого-нибудь, что он не такой, что он неправильно поступает, то нам тоже как-то лучше становится. Правда? Потому что я не такой, как он. Я хороший. Он такая: какая? Я хороший, хороший. Не волнуйтесь за ошибки властей. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Астрономы посчитали как-то, я уж не знаю. Я не астроном, просто передам вам информацию, которую я слышал. Что что-то не так в графике Земли, в истории происходило. Как-то куда-то сутки пропали. Что-то там со временем не так. Вы знаете, со временем не так, с солнцем не так было два раза в Ветхом Завете. Это первый раз, когда Иисус Навин поставил на паузу. Часов на 10, судя по всему. Представляете, ужас врага. Они думают: ну сейчас будет ночь, я убегу от Израиля. А ночь не приходит. А второй раз, это когда Езекия болел и попросил Исаию, чтобы солнце вернулось на несколько ступеней назад. Бог может творить великие чудеса через твои ошибки. Это не в смысле греши напропалую, ошибайся как хочешь. Но когда ты идешь за Богом, когда ты служишь Богу, когда ты делаешь Его работу, ты будешь ошибаться, я буду ошибаться, мы все будем ошибаться. Если сердце чистое, если мы изо всех сил стараемся угодить Богу, нам не надо переживать за свои ошибки. Вы знаете, в США есть очень интересная практика. Полицейские там бывают, ну как везде, бывают арестовывают неправильного человека. Бывают ошибаются полиция. Ну, допустим, подставили там, сфабриковали факты, арестовали не того, посадили в тюрьму. Если полицейский действовал на основании хороших фактов, все делал честно, и был не тот человек пойман и посажен, и потом тот человек выходит из тюрьмы и отсуживает у государства какую-то компенсацию, государство платит компенсацию. Полицейский не платит ничего, ему не говорит, никто ему не скажет ни одного слова упрека. Потому что понимает, что это человек, следящий за порядком, он действовал на основании честной информации, и все честно. Если мы изо всего сердца служим Богу, стараемся слушаться, что-то мы где-то пролетаем, что-то не получается. Бог благословит, Бог исцелит, Бог компенсирует, как этот самый Петр взял ухо. Иисус обратно приставил это ухо. Да? Что делать с этими властями, которые не так поступают? Давайте мы откроем Новый Завет. Это будет Тимофею. Где написано, что за правительство надо было молиться? В первом или во втором? Тимофею. По-моему, это было... Сейчас, секундочку. Первым, да, спасибо. Первое послание Тимофею, наверное, вторая глава, да? Да, отлично. Что делать с этими правителями? Вы знаете, легко говорить, не будучи начальником, что-то про своих начальников. Я помню, я, когда только вот еще учился в университете и начал только работать, я смотрел на своих начальников, вот прохожу по коридору, они сидят, общаются, как бы ничего не делают. Я ходил и думал, ну чем они занимаются, лентяи такие? И потом меня поставили начальником над 2,5 студентов. Это 2 работали полное время, 1 работал полставки. И мы делали небольшое дело. И я думал так, что я вот разделю между всеми, ну и себе как бы часть работы. И мы сделаем. Из своих 8 рабочих часов я часов по 7 созванивался с заказчиком. Говорил по телефону, договаривался, обсуждал с подчиненным. Короче, я не мог работать, как я раньше работаю. Я понял, чем занимаются начальники. Это очень непросто. И вот тут пытались партию новую организовать, христианскую, несколько месяцев назад, в прошлом году. И так оказалось, что меня тоже туда пригласили. Сидели люди, пытались думать, пытались, что думать с этой экономикой, что бы мы предложили Латвии. Так и не придумали. Так и ничего не сорганизовали. Нелегко это дело быть начальником. Это так кажется, что вот они там такие. Там очень много сложной работы. И да, они не идеальные. И да, среди них есть коррупционеры. Но делать даже то, что они делают, это непросто. Что говорит Бог? А еще дьявол атакует. А? Одно дело верующий человек, верующих дьявол атакует. Мы иногда согрешаем, правда? А неверующий, даже вот образованный, умный, кажется, и все как бы мог. Ему дьявол тоже какие-то хитрые мыслишки подкидывает. И Бог говорит, что это духовная брань, что нам надо молиться за них. 1 Тимофею со 2 главы. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если нет жизни тихой и безмятежной, это потому, что мы недостаточно молимся, дорогие. Мы можем упрекать начальников. Но Библия говорит, что мы цари и священники. В духовном мире мы можем повлиять на эти процессы, которые происходят. Если что-то происходит не так в начальстве, надо молиться. Надо благословлять, надо просить мудрости. Ведь они такие же грешники, как и мы. Среди них некоторые христиане еще есть. Их тоже спасать надо. Им тоже сердце новое надо. Им милость Божия надо. И иногда побольше, чем нам надо. Потому что там столько таких вопросов. Как раздать пенсию пенсионерам, там каждому такую, если пенсионный фонд вот такой? Вот пришло новое правительство. Вот серьезно. Я понимаю, не хватает. Как? Как растянуть, напечатать новые бумажки? Что делать? Надо молиться за мудрость за их. Это вы правы, конечно, да. Я думаю, что замок света был зря построен. Ну, я думаю, что Бог обернет этот замок света потом в свою славу. Сложные все это вопросы. Я думаю, мы политику не будем здесь поднимать. Дело не в политике, дело в отношении сердца. И дело в том, как мы поступаем. И как ни странно, от этого зависит, идет ли церковь вперед или стоит и ждет, пока Мариам очистится. И как ни странно, Мариам почему-то не может долго исцелиться. Целую неделю не могла. Хотя Моисей и Бог, и присутствие рядом, и все. Как будто странно. Это не странно, дорогие. Это вопрос веры. Подчинись своей власти. Подчинись тем, кто над тобой. Молись за них, благословляй. И ты видишь, как изменится твоя вера. Жены, которые бунтуют против своих мужей, пытаются там установить свое царство. Они потом переживают перенапряжение, нервные стрессы, напряги. Расслабьтесь. Молитесь за него. Да, может быть, голова не самая умная, но печенка не сделает работу лучше головы. Честное слово. Лучше молиться за свою голову, чем пытаться печенку вместо головы поставить. Молитесь, благословляйте. И еще. Я знаю, что все мы говорили. Кто-то уже в этом каялся, кто-то еще в этом не каялся. Все мы чего-то говорили на людей, которые над нами стоят. Все мы произносили укоризненный суд, упреки, всякие другие вещи. Если вы еще в этом не покаялись, я призываю сегодня вас покаяться. Я призываю сегодня отказаться от того образа мышления, тех слов, которые унижали власти, разные всякие, начиная с папы дома и кончая там каким-нибудь правителем. Разные власти. Конечно. Конечно. Мама вторая после папы. Если нет папы, то мама первая. Если вы еще в этом не каялись, если вы еще только сегодня это увидели, я предлагаю вам молитву церкви. Молитву, чтобы Бог очистил вас и исцелил. Пожалуйста, давайте мы сейчас все встанем. Я призываю всех покаяться за все негативные слова, за все сплетни, за все вещи, которые мы говорили. Это не постыдно. Я сам так делал. Когда Бог меня освободил, это было больно, неприятно, но потом я получил исцеление. Давайте мы будем молиться, дорогие, не стесняйтесь. Да. Вчера я очень сильное побуждение чувствовал в духе, что я должен именно сегодня прийти и послушать. И я благодарю Бога, что это как раз слово было для меня. Я прошу прощения Бога за все свои слова, которые произносил на других, и благодарю Его за Его кровь святую. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса за Роланда, за его семью. Мы благодарим Тебя за всех людей, кто сейчас кается. Может быть, кому-то стыдно выйти. Мы молим Тебя, чтобы Ты очистил нас всех. Прости нас всех, Господь. Прости Роланда, прости всех нас, Господь, за то, что мы говорили неправильные вещи. Прости нас, Отец, просвети очи сердца нашего. Иногда нам кажется так трудно это понять. Иногда нам кажется так трудно, что смиряться перед кем-то надо. Прости нас, Отец. Просто по милости Твоей помоги нам прозреть, помоги нам возрасти духовно. Помоги нам стать более зрелыми, более мудрыми людьми. Помоги нам, дай мудрость, как говорить, и что не говорить. Сними всякую проказу, Господь. Очисти нас во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя о милости, мы молим Тебя о прощении, Господь, за все случаи, когда мы говорили неправильные вещи, когда мы были непослушны, когда мы были горды. Очисти нас, Отец наш Небесный. Просвети наши сердца и научи нас путям Твоим во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе, наш Господь! Во имя Иисуса Христа! Слава Тебе, наш Господь! Если ты хочешь получить благословение от какой-то власти, уважай эту власть. Почитай эту власть. Цени теми словами, которые говорятся, теми принципами, которые доносятся. Это очень-очень важно. Слава Тебе, наш Господь! Я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь, Отец, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь! Благослови наших детей, чтобы они смогли жить в почитании к родителям. Я знаю, не всегда это кажется правильным. Помоги! Просвети очи сердец наших, Господь. Просвети очи сердец наших детей, внуков, у кого есть внуки. Просвети. Это такой важный принцип. Очисти наше мышление, очисти наши сердца. Удали оттуда горечь, удали оттуда обиду. Я знаю, что власти наносили нам раны. Помоги нам простить их. И отпустить, и не злиться на них. Непрощение — это как будто ты выпиваешь яд, думая, что он умрет от твоего яда. Непрощение травит тебя, а не того, кого ты не прощаешь. Если ты обиден, в обиде на кого-то, на отца, на маму, это тоже власти. Если ты в обиде на своих школьных учителей, это тоже власти. Если ты в обиде на каких-то фигур, начальников или правителей, отпусти, прости. Может быть, ты не сможешь забыть. Но спеши это с их счета. Прими то, что Иисус и за это заплатил на Голгофе. Прими то, что вместо них наказан Иисус на кресте за их грехи. Прости. Иисус говорит, что человек, который не прощает, он не будет прощен Богом. Иисус говорил, если вы прощаете людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не прощаете, то и Отец не простит. На небе не будет разборок. Туда не придут люди, не скажут, ты мне должен. Прощаем здесь. Или нас туда не пустят. Господь, я прошу, помоги нам отпустить, не держать в себе это старое, не пытаться больше доказывать свою правоту, не пытаться больше спорить, просто отпустить, просто доверить. Самое большое испытание, которое мы видим в Писании, это когда Сын Божий, Иисус, слушался власть свою, Отца, И эта власть повела его на крест. А мы иногда жалуемся, что власть нас немножко ущипнула. А отец повел сына на крест. А сын подчинился. Написано, смирился до смерти и до смерти крестной. Но за это отец превознес его имя превыше всякого имени. И я скажу, может быть, это будет очень даже как казаться наглым, но в Новом Завете мы даже не проповедуем имя Отца, мы проповедуем имя Иисуса. Отец даже не хочет, чтобы мы как-то по-другому к Нему приходили или знали, как только через Иисуса. Потому что Иисус был послушен до смерти и до смерти крестной. Скажите, кому труднее было, нам или Ему? А Он молился, прости их, Отче. Может быть, и мы можем помолиться за наших доставших нас, может, правителей, или мам, или пап, или врагов, или кого-то там. Прости их, Отче. Прости. И мы прощаем. И мы освобождаем их от всякого долга перед нами. Давайте спишем. Все вот эти вот моральные обиды, все спишем. Они нам не нужны. Оставим это все. Иисус за все расплатился. Смиримся перед этим. И я верю, что вы переживете огромное благословение. Потому что когда Бог снимает с нас нашу грязь, мы переживаем здоровье, чистоту, свободу, радость, настоящую. Может быть, у кого-то трудно на сердце, трудно простить. Мы можем помолиться за вас. Хотите, выходите. Не стесняйтесь. Мы не знаем, как вам было больно. Если вам трудно простить, будем молиться. Никто не должен осуждать. Давайте мы помолимся. Я знаю, это не просто разбираться со внутренними вопросами. Не просто бывает поднять какую-то вещь из своего сердца. Хочется, может, ее лаком замазать, чтобы не видеть ее. Но надо отдать Богу.